председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын на месте командовал учениями по запуску баллистических ракет, которые прошли при участии артиллерийских подразделений в Хасон стратегических войск Корейской Народной Армии. На учениях присутствовали ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи и работники оборонных наук. В военных учениях приняли участие артиллерийские подразделения Хвасон стратегических войск Корейской народной армии, на которые возлагается задача ударить расположенные в Тихоокеанском оперативном регионе военные базы американских оккупационных войск в случае чего. Последние учения имели своей целью очередной раз проверить надежность принятых на вооружение обновленных баллистических ракет, то есть стабильность их полета и точность управления, а также оценить боеготовность артиллерийских подразделений в Хасон. На полигоне Ким Чен Ын подробно познакомился с программой учений и техническими показателями обновленных баллистических ракет, после чего отдал приказ командующему стратегическими войсками начать учения. Учения показали, что безупречная боеготовность ракетчиков и боевая мощность баллистических ракет. Ким Чен Ын выразил большое удовольствие тем, что учения прошли успешно без никаких недостатков, и горячо поздравил всех участников учений. Он подчеркнул, что в этом историческом году, торжественный старт которого начался с успешного испытания первой водородной бомбы Чучейской Кореи, следует умножать чудесные успехи, которые достигаются поэтапно в укреплении ядерных вооруженных сил, и выдвинул программные задачи развивать военные силы сдерживания в более высокую стадию путем всестороннего усиления чучейских ядерных вооруженных сил.